Мягком хорошо. И мне как бы некомфортно сейчас, все. Мне может быть и к телу комфортно, да, но вот. И вот, вот отсюда это начинается. Вот корень, когда ум возникает, возникает психологический выбор. Мысль возникла, которая оценила, вспомнила, как было раньше, вспомнила, что это хорошо, и ей сейчас некомфортно. Это корень этого страдания. Если этого психологического выбора в сознании нет, то нет никакой проблемы. Вот что такое психологический выбор. Психологический выбор мы делаем, исходя из культурной или нашей обусловленности, которая в уме у нас есть. Мы говорим «я богат», «я привык», а «я», и вот, вот, а «я» это и есть привычка. Да? Я мне привык, чтобы мне вот удобнее, мне, так, мне хорошо. Я хочу вот это хорошо сохранить, я хочу его повторить. У меня какое-то удовольствие от того, что я все. Вот от, из простого факта твердого стула, да, в сознании возникает вот эта проблема. А, проблема психологического выбора мысли, которая появляется из прошлого, того, что я все помню это, и мне вот это хочется, и мне хочется повторить, а факт другой. You need to pay. Mm-hmm. Thank you, and it is so nice. Because when this flow is coming, it is not easy for me to stop for transition. But if there is a body which can still understand and remember and translate and communicate, there's a big reward for this body. Просто мы, вот если спонтанно что-то говорится, то как бы нужно говорить это, поэтому мы не прерываемся на перевод вот так вот последовательно, и если есть тело, которое понимает и суть может ухватить, а потом его передать, то это очень хорошо для этого тела. Say another example. Другой пример. See, you are honoring me or you are insulting me. Now my sense of hearing does not say that it is honor or insult. It is just a disturbance in my hearing sensation. Допустим, вы меня хвалите или вы меня хулите. В принципе, ухо, оно не понимает ни хулы, ни похвалы. Для него это вибрации воздуха. Да? Ухо как орган восприятия. But my image about myself, my cultural input, my convention, and all my entanglement, that says, ah, this is an honor, ah, therefore I love you. Ah, this is an insult, then I must kick you. So all these things are happening. These choices, and all this, and tomorrow, today you are honoring, I am very much excited, and tomorrow you are insulting, I am very much depressed. All this is suffering, and all this is because of choice. Now, is it possible to remain choiceless to this honor and insult? Возможно, вот если говорить, так вы похвалили меня или похулили, но как бы я-то имею представление о себе, какой я есть, да? И если меня похвалили, то мне это нравится. Я зафиксировал, мне это нравится, я это люблю. А если вы меня похвалили, то, блин, я должен ответить вам назад. То есть что это такое, да? И вы меня сегодня можете похвалить, а завтра похулить, или наоборот, да? Но я, если вы меня похвалили, то я возвышен, хорошо мне, да? А если меня похвалили, то я депрессия у меня как-то наступает. Мне нехорошо, неудобно. Возможно, быть не в эти психологические, потому что и другое психологическая фиксация. Фиксация, вот, крайность, да? Выбор какой-то психологический. В первом случае вы делаете выбор, что я хороший, меня похвалили, я какая-то. Да? А во втором случае вы говорите, блин, мне вот что это такое, да? И другое есть суть одно. Есть суть психологического, вот, сентиментальность. И страдания. Возможно, не быть в этой двойственности одного или другого. То есть быть индифферентным, спокойно относиться к хуле или похвале.